Что, господа, ведь из нас никто бы этого не сделал. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но ведь тут дело произошло в совершенной безвестности, в глухом углу. Никто-то не смотрел на него, да и сам Фома не мог думать и, наверное, не предполагал, что его подвиг огласится по всей земле русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первых веков христианских, отчасти все же были утешены и облегчены, принимая свои муки тем убеждением, что смерть их послужит примером для робких и колеблющихся, и еще больших привлечет к Христу. А вот для Фомы даже и этого великого утешения быть не могло. Кто узнает, он был один среди мучителей. Был он еще молод, там где-то у него молодая жена и дочь. Никогда-то он их теперь не увидит, но пусть, где бы я ни был, против совести моей не поступлю и мучения приму. Подлинно уж правда для правды, а не для красы. И никакой кривды, никакого софизма с совестью, примуде ислам для виду. Соблазна не сделаю, никто ведь не увидит. Потом отмолюсь, жизнь велика, в церковь пожертвую. Добрых дел наделаю, ничего этого не было. Честность изумительная, первоначальная, стихийная. Нет, господа, вряд ли мы так поступили бы. Но то мы. А для народа нашего, повторю, подвиг Данилова может быть даже и не удивителен. В том-то и дело, что тут именно как бы портрет, как бы всецелое изображение народа русского. Тем-то все это и дорого для меня, и для вас, разумеется. Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а не для красы. И пусть он груб и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок. И начни, сделай всеобщей, всенародной правдой, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти, и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти. И все это он сделает и проявит просто, твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою не красуясь, во что верую, то и исповедую. Тут даже самые ожесточенные спорщики насчет ретроградства идеалов народных не могут иметь никакого слова, ибо дело вовсе уже не в том, ретрограден идеал или нет, а лишь в способности проявления величайшей воли ради подвига великодушия. Эту смешную идейку о ретроградстве идеалов я ввел здесь лишь ради полного беспристрастия. Знаете, господа, надо ставить дело прямо. Я прямо полагаю, что нам вовсе и нечему учить такой народ. Это софизм, разумеется, но он иногда приходит на ум. О, конечно, мы образованнее его, но чему мы, однако, научим его? Вот беда. Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания. Этому и немцы заезжие по найму научат, если мы не научим. Нет, а мы-то чему? Мы ведь русские, братья этому народу. А стало быть, обязаны просветить его. Нравственное-то, высшее-то, что мы ему передадим, что разъясним и чем осветим эти темные души. Просвещение народа — это, господа, наше право и наша обязанность. Право — это в высшем христианском смысле. Кто знает доброе, кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан сообщить его незнающему, блуждающему во тьме брату своему. Так по Евангелию. Но и что же мы сообщим блуждающему? Чего бы он сам не знал лучше нашего? Прежде всего, конечно, что учение полезно и что надо учиться, так ли? Но народ еще прежде нашего сказал, что учение свет, не учение тьма. Уничтожение предрассудков, например, низвержению идолов, но ведь в нас самих такая бездна предрассудков. А идолов мы столько себе наставили, что народ прямо скажет нам: врачу исцелися сам. А идолов наших он отлично умеет уже разглядывать. Что же?